Глава 27. Я дико волнуюсь. Родители Нила в курсе моей беременности, нашей поспешной женитьбы. Мне почему-то становится стыдно. Именно перед ними. Ну, конечно. Какая-то идиотка от их сына залетела, а он теперь разрывается, разгребает. Уже когда мы рука об руку приближаемся к обычному зубчатому старомодному забору из покосившихся досок, я чувствую укол в сердце. Дом Нила оказывается небольшим строением в 2 этажа, но, как я понимаю, наверху чердак со скошенной крышей, где обычно хранят всякие ненужности, а не дополнительная комната. Домик старый, немного заваливается на бок, краска потрескалась от времени, и только широкое крыльцо с навесом выделяется на общем фоне. Свежее, светлое, с лаковым покрытием. Участок здесь хоть и намного меньше папиного, но не такой крохотный, как я ожидала, с теплицей и беседкой. Ухоженный, красивый, очень милый, домашний. Я сразу отмечаю вдалеке под яблонями лавочку. За забором многолетний раскидистый пожелтевший дуб и березы. Очень красиво. Дыхание осени придает этому месту особенное очарование. Несмотря на то, что здесь все не новое, атмосфера тепла витает в воздухе. Тут приятно. Навстречу нам с Нилом с громким басистым лаем выбегает огромный лохматый пес. Весь черный, без единого пятнышка. Поприветствовал меня Вулкан, конечно, знатно. Но потом ему пришлось смириться, что его любимый хозяин защищает незнакомку, и рысцой настороженно отбежать в сторону. «Мы дома», — оповещает Нил, когда за ним захлопывается дверь. Любимый помогает мне снять куртку. А я пробегаюсь глазами по стенам и полу, ящикам, комоду и шкафу. Ну да, не новое, обычный ремонт. Нехотя я цепляюсь взглядом за паутинку в углу под потолком. Ненавижу пауков. Я тяжело сглатываю и отворачиваюсь, неосознанно крепче вцепляюсь в ладонь Нила. Тем временем к нам уже присоединяются родители Нила. И Аня, его сестренка. Отец Нила, невысокий коренастый мужчина, лоповой спещерен глубокими морщинами. Серебро играет в волосах, широкие брови тоже уже с налетом седины. Мама любимого в переднике. У нее длинная толстая коса, щеки горят красным цветом, в глазах ступор, когда она оглядывает меня с головы до ног. И только Анюта смотрит с явным восхищением, прилипая восторженным взглядом к моим ногам и почти сразу к платью. «Давайте знакомиться», — четко проговаривает Нил и одной рукой обнимает меня за плечо, даря поддержку. «Это моя Арина». У меня перехватывает дыхание. По одному взгляду его матери сразу становится ясно. Она считает, я не пара ее сыну. Нил представляет мне родителей и сестру. Мы все вежливо здороваемся. Я пытаюсь хоть куда-то спрятать расстроенный взор, упираюсь им в большую цветную картину на стене. Не в моем вкусе, конечно, но буйство цветов и красок поражает воображение. «Это я рисовала», — с гордостью заявляет Анюта. «Масло», — кратко поясняет она. «Ох...» Я бесконечно далека от живописи, чтобы в полной мере оценить старания сестренки Нила, но вслух, конечно же, хвалю. Чудесная картина. Ты большая молодец. Вышла потрясающе. К моим губам приклеивается искусственная улыбка, потому что Любовь Петровна даже опечаленно вздохнула. Ну что я сделала не так? На сердце тяжесть. Я им не понравилась. Папа Нила ведет себя отстраненно, не проявляя абсолютно никаких эмоций. «Ты сегодня у нас останешься?» — счастливо щебечет Анюта. «Да, Арина приехала на 2 дня. Нил предостерегающе зыркает на мать. Пойдемте тогда ужинать». «Ой, нет, я не голодная совсем. Отказываюсь я сразу, меня страшно мутит. Почему я не подумала об этом, когда ехала сюда? Все было нормально, но сейчас пора. Хотя ничего неприятного нет. Просто... Запах чужого незнакомого дома. Мама Нила прожигает сына удивленным взглядом. Они словно разговаривают о чем-то, вот так, без слов. И, несомненно, друг друга понимают. «Ну тогда с нами за столом посидишь, я из комнаты тебе стул принесу», продолжает любезничать Аня. «Ну и я сегодня дежурный, так что мне еще на стол накрывать». «Я покажу Арине свою комнату, и мы спустимся». «Спустимся? Значит, все-таки на 2-м этаже комната Нила». «Кажется, я твоей маме совсем не понравилась. Делюсь с Нилом, чуть ли не плача. Глупости. Она тебя не знает. Как ей о тебе судить?» «Ну-ну. Смотрел, условно задавить хочет. «Эй!» — нежно тянет Нил, прижимая меня к себе. «Всё нормально. Ты потрясающий. Родители скоро в этом убедятся. Сейчас поменяю постели и пойдём ужинать. А ты почему от еды отказываешься? Тошнит?» «Угу». Расстроенно бурчу я. «Давай помогу с бельём». «Ладно, дерзай». Смеётся Нил и вытягивает из комода свежую простыни наволочки. Любимый рассказал, что свою комнату он отдал сестре несколько лет назад, а ему самому на чердаке очень нравится. Но здесь и правда здорово. Невероятная атмосфера. Мебели минимум. Спускаться ко всем мне дико не хочется. Но я пересиливаю себя. Это семья Нила, и я должна найти с его родными общий язык. С опущенной головой я прохожу в гостиную. Ой, на окне белоснежная кошечка. Прелесть. Её зовут Белянка. Мне её Нил подарил на 11 лет. Сказал, что это зона моей ответственности, смеётся Анюта. Я рассказываю ей цветочки, как любила преданного пёсика и какой он был верный и весёлый. Папа сейчас вулкана кормит, а я сейчас вернусь, пойду за тарелками, сообщает Аня, но Нил её уверенно останавливает. Лучше посиди с Ариной, я сам принесу тарелки. И уходит на кухню. Я, чтобы занять чем-то руки и хоть немного расслабиться, начинаю помогать Анюте раскладывать приборы и салфетки. Сестрёнка у Нила очень милая и дружелюбная. Она без умолку щебечет, рассказывает что-то о брате, о школе, о том, что недавно ходила на концерт. Девочка младше меня, я не помню точно, сколько ей лет. «Одного стакана не хватает, надо маме сказать». «Я схожу, можно?» «Мне хочется быть хоть немного полезной, и ещё». Невыносимо от мысли, что родители Нила меня не примут. Неосознанно пытаюсь заслужить их одобрение, особенно Любови Петровны. Я осторожно и медленно приоткрываю дверь, ведущую в крохотную кухоньку. И сразу до меня доносится тихий, но эмоциональный разговор. «Вот то-то и оно, а ты как слепец!» У меня пол уходит из-под ног. «Печенье достань, положи в вазочку». Ловлю я спокойный голос Нила. Любимый совсем никак не реагирует на шпильки матери. «Сын, ну какое печенье? Она его даже в рот не возьмёт. Отказалась с нами ужинать». «Ей просто не здоровится, вот и всё. А ты слишком себя накручиваешь. Положи, говорю ей, печенье, Ариша любит». «С дорогущих магазинов, может быть. Не то, что я состряпала». «Ну всё. Да я это печенье до последней крошки через силу в себя запихаю. За что она так? Я же ничего не сделала». «Нил». Она весь дома смотрела круглыми глазами. Ей здесь находиться неприятно. Ты что, не видишь? А ты другого не видишь? Она просто напугана. Боится, что вы её не примете. Очень ей это надо. Надо, мам. Арина очень хорошая девушка. Она сильно переживает. Ты могла бы хоть немного ей помочь. Вместо того, чтобы метать молнии. И перестань уже коситься на неё, как на врага народа. Ой, господи, а. Отчаянно вздыхает женщина. И вообще... Ты, если бы её дом видела, то и не с такими глазами ходила бы. Так что не надо, ладно? Погубит она тебя, сынок. Это Арина, избалованная маленькая девочка. В сердцах громко шепчет Любовь Петровна, а мне вдруг так больно становится. Она не знает, что такое настоящие сложности и лишения. Сбежит при первой же возможности и ребёнка твоего заберёт. Ещё и отсудит. Богатые все такие, Нил. Ну, она не такая, хватит. Спокойно отрезает Нил. Глупец ты, сын. Ох, глупец. Обожжёшься ты с этой девочкой. Ну почему все считают, что мы не пара? Разве социальный статус — это самое главное в семье? Только мама меня поддержала, никто больше не понимает. Мам, она моя невеста. Не нравится? Ну прости, в себе держи. Вслух не надо. Ничего не изменится. Нил, так нельзя слепо идти. Разговор окончен. Решительно рубит милый. И будь добра. Хоть раз ей улыбнись. Мы уедем скоро, никто мозолить глаза не будет. Я улавливаю тихий женский всхлип. Видимо, Любовь Петровна сдерживает слёзы. Она любит сына, это очевидно. Но она не права насчёт нас. Я, конечно, сейчас не докажу обратное. Но просто так уйти и сделать вид, что ничего не слышала, не могу. Дверь распахивается, появляется Нил. Лицо его сразу становится настороженным. «Взять что-то?» уточняет он с осторожностью. «Да, Анюта попросила стакан, на меня не хватает». «Конечно, я захвачу», — произносит он мягким голосом. «Беги». Но никто не двигается с места. «А можно к вам?» — смело уточняю я. На минутку. Нил оборачивается и тяжело смотрит на мать. Та украдкой стирает одинокую слезинку и опускает голову. И только потом любимый отодвигается, впуская меня в кухню. Он тяжело вздыхает, видя мое состояние. И все слышала. Подводит краткий итог Нил, разводит руки в стороны и обвиняюще глядит на мать в стиле «Ну что, довольна?» «Простите, я не хотела подслушивать, но не могла не слышать. Роняю я тоскливо и твердо ступаю на кухню. Обидно, что у нас с его мамой не получится выстроить хоть какие-то теплые отношения. Но, видимо, не судьба. Мне жаль, что я с виду кажусь настолько безвольным и бесхребетным созданием. И вы, Любовь Петровна, не правы насчет дома. У вас очень уютно и мило. И участок великолепный, ухоженный и убранный. Сразу видно, сколько труда вы в него вложили». «А от ужина отказалась, потому что меня мутит периодически. Особенно сильно по утрам, но по вечерам как раз в это время токсикоз почти всегда возвращается. Извините, если я что-то не так сделал. Я ни в коем случае не хотела задеть своими словами близких Нила». Потрясённое молчание обрушивается на всех троих. Нил удивленно смотрит на меня. А во взгляде его мелькает... «Гордость?» Он шагает ко мне и приобнимает за плечи. «Я так ему благодарна. Он меня всегда поддерживает, в отличие от всех». Мать и сын переглядываются, а потом Любовь Петровна начинает растерянно изучать мое лицо. «Ну что ты, детка?» Наконец отзывается она престыжно. «Не обращай на меня внимания. Я старая стала, совсем не думаю, что говорю». «Зря вы так обо мне. Просто неожиданно все. Тяжело резко жизнь перестраивать». Она на мгновение прикрывает веки, я вижу, что ей тоже больно, что она искренне не верит в нас с Нилом, еще и будущий ребенок. Но, тем не менее, когда женщина смотрит на меня, она медленно кивает головой, глухо соглашаясь. «Зря».